Глава 4. Седой. 5 сентября 1999 года. Саратов. Цирк имени братьев Никитиных. Седой гражданин с тростью долго говорил с Олей за закрытыми дверями ее гримерки. Сан Саныч постучался и хотел было войти, но его не пустили. Взгляд Седова остановил его на пороге, и рука Сан Саныча сама потянулась к ручке распахнутой двери, чтобы закрыть ее с обратной стороны. Хранителю цирка не нравился этот человек. От него пахло славой и деньгами. Сан Саныч чувствовал, что он находит талантливых молодых артистов, как сейчас нашел Олю, загребает своими изящными пальцами, расходует, а потом отпускает выжатых, никому не нужных. Сан Саныч прислонился ухом к двери и принялся подслушивать. В его голове мгновенным снимком застыл взгляд Седова, отпечатался где-то с внутренней стороны черепа. Эти светлые безжизненные глаза продолжали пожирать Сан Саныча изнутри. Дверь становилась горячей. Ухо обожгло, Сан Саныч ойкнул от неожиданности и отстранился. Разговор за дверью замер. «Вот хтонь заморская! Иллюзионист хренов! Своих тут хватает!» — зашипел Сан Саныч. Дверь раскалилась, ручка на ней покраснела, дерево, вопреки законам природы, не тлело, только жгло, отгоняло любопытные носы и уши. Сан Саныч жмурился, преодолевая отголоски боли, но от двери не отступил. Он давно воспринимал только легкий флер ощущений. За 100 лет тело разучилось чувствовать так, как чувствует оно у человека. Он догадывался, что последние лет 20 не пьянеет и не влюбляется по той же причине. «Стар я для всего этого», — покрякивал он шепотом и продолжал слушать разговор Оли и Седова. Разговор был типичным. Сан Саныч слышал такое тысячи и тысячи раз. После фестивалей или во время больших гастролей по миру иностранные импресарио забирали в зарубежные цирки некоторых артистов, сулили им большие деньги и долгосрочные контракты. Часто предложения оказывались липовыми или не такими уж заманчивыми, но никого это не останавливало. Изголодавшиеся по славе, свободе и сытой жизни цирковые уезжали и не возвращались в Россию, ведь вернуться означало проиграть. Пока Сан Саныч прокручивал в своей голове эпизоды трагических судеб новых эмигрантов, Оля за дверью молчала, а говорил Седой. На каждое слово гражданина с тростью Оля лишь кивала. Его седина завораживала, отливала черным серебром в свете лампы, а набалдашник трости, которую он перекидывал из руки в руку, становился то бронзовым, то золотым. Незнакомец напоминал Оле Огарева. Замкнутый, скулы будто бы вырезаны из камня, ловкие руки, тонкие пальцы и, самое главное, такая же улыбка, при виде которой нельзя сказать «нет». Оля подписывала бумаги, наблюдая за пальцем седого человека, ее рука сама перемещалась следом. «Вот здесь и вот тут», — говорил он, и Оля ставила закорючки автографа в нужных местах. «Оля!» Ее имя незнакомец выговорить так и не смог. «Жду вас у братьев Хавьер, и через месяц надеюсь сказать вам, как у вас говорят в России, добро пожаловать». Тут гражданин легко поклонился, опираясь на свою трость. «Я позвоню вашему директору, когда решение будет принято». Акцент царапнул Олин слух. Она помотала головой, голова неприятно гудела, и Оле показалось, будто бы тонкие пальцы незнакомца сдавливают ей виски. Наваждение прошло. Незнакомец открыл дверь и столкнулся с Сан Санычем. Сан Саныч потирал обожженное ухо. Оля нахмурилась. «Саныч!» — и добавила, чтобы пристыдить старика. «Подслушивать нехорошо». Саныч проводил взглядом Седова и присел на край диванчика в гримерке рядом с Олей. «Ты, надеюсь, ничего не подписывала у этого... у Седова?» Оля неопределенно покрутила головой. Голова не переставала болеть. У Оли начало двоиться в глазах, как при мигрени. «Ты его знаешь?» — спросила она, так и не ответив на вопрос хранителя. «Его в цирке Седым зовут?» Сан Саныч отмахнулся от Оли. Протянул он разочарованно. «Знаю таких, как он. А его не знаю. Так ты ничего не подписывала?» Оля показала Сан Санычу ладони. Вправой она, подписывая, держала синюю ручку. Возле большого пальца осталась маленькая черточка. В спешке Оля измазалась чернилами. «И когда уезжаешь?» Оля дернула плечом и отвернулась к окну. За окном зарядил дождь, окрасил в нескончаемый серый цвет неба и без того серые дома и задворки цирка. Дождь шелестел, и Оля слышала голос Седого в этом шелесте. Он обещал ей, что она будет такая одна на весь мир. Оля не поверила, но все подписала. «Он сказал, что сам позвонит, когда время придет», — сказала она, не поворачиваясь к Сан Санычу. Оля сидела и смотрела в окно, пока дверь гримерки не захлопнулась за хранителем цирка. Остался только шелест дождя за окном, нервное тиканье часов на стене и Олина громкое дыхание.